снятие со креста и погребение Спасителя. В тот же вечер, вскоре после всего совершившегося, приходит к Пилату знаменитый член Синедриона, богатый человек Иосиф Аримафейский из города Аримафеи. Иосиф был тайный ученик Иисуса Христа, тайный из страха перед иудеями. Человек он был добрый и праведный, не участвовавший в совете в осуждении Спасителя. Он просил у Пилата позволения снять тело Христово со креста и похоронить. Пилат удивился, что Иисус Христос так скоро умер. Он позвал сотника, стерегшего распятых, узнал от него, когда Иисус Христос умер, и позволил Иосифу взять тело Христово для погребения. Иосиф, купив плащаницу, полотно для погребения, пришел на Голгофу. Пришел также и другой тайный ученик Иисуса Христа и член Синедриона Никодим. Он принес с собой для погребения драгоценную благовонную мазь, состав из смирны и алоэ. Они сняли тело Спасителя с креста, помазали его благовониями, обвили плащаницею и положили его в новом гробе, в саду, вблизи Голгофы. Гробом этим была пещера, которую Иосиф Аримафейский высек в скале для своего погребения и в которой еще никто не был положен. Там они положили тело Христово, потому что гроб этот был близко от Голгофы, а времени было мало, так как наступал великий праздник Пасхи. Потом привалили огромный камень к двери гроба и удалились. Мария же Магдалина, Мария Иосиева и другие женщины были там и смотрели, как полагали тело Христово. Возвращаясь домой, они купили драгоценного мирры, чтобы потом помазать этим мирром тело Христово, как только пройдет первый великий день праздника, в который по закону следовало всем пребывать в покое. Но враги Христовы не успокоились, несмотря на свой великий праздник. На другой день, в субботу, первосвященники и фарисеи, нарушая покой субботы и праздника, собрались, пришли к Пилату и стали просить его: «Господин, мы вспомнили, что этот обманщик, так осмелились они называть Иисуса Христа, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Поэтому прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу, что он воскрес из мертвых, и тогда будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «У вас есть стража, пойдите охраняйте, как знаете». Тогда первосвященники с фарисеями пошли ко гробу Иисуса Христа и, осмотрев внимательно пещеру, камню приложили свою синедрионову печать и поставили у гроба Господня воинскую стражу. Когда тело Спасителя лежало во гробе, душою своею он сошел в ад к душам людей, которые умерли до его страданий и смерти. И все души праведных людей, которые ждали пришествия Спасителя, он освободил из ада.